Венгерская кухня. Перкельт из карпа. На 6 порций 1,5 килограмма карпа, 3 луковицы, перец красный, 50 граммов жира, 1 перец сладкий, зеленый, 2 помидора, 2 стакана воды, соль. Рыбу помыть, отделить голову, удалить кости и разрезать на филейные половины. Порезать на куски по 80 граммов, посолить. Голову и кости положить в чашу для варки риса. Залить 2 стаканами воды, посолить. Варить на пару под крышкой 30 минут, процедить. Куски рыбы обжарить на жару с мелко порезанным луком, солью и перцем. Переложить в чашу для варки риса, добавить нарезанные кружочками помидоры, почищенный и порезанный сладкий перец, залить бульоном, сваренным из костей головы. Готовить 20 минут. Подать с галушками или сваренным на пару картофелем.